Стрелявший скрылся. Полиции не удалось его найти. «Искали они его, как же!» — говорит Степа со злобой. «Они, наверное, сами и напустили убийцу на лабари. Вон того высокого с лысиной, видишь? Убей его!» А потом, после выстрела, притворились, будто ищут убийцу. Закудахтали. «Где он? Где он? Дайте его сюда! Ужмы его!» «В телеграмме сказано, — вспоминает Шнир, — лабари рань легко». «Дедушка, — вдруг вспоминаю я, — надо дедушке сказать, что лабари не убит». «Дедушки?» — весело переспрашивает Степа. «Ваш дедушка уже сегодня в 6 часов утра прибежал к нам в типографию узнать, что и как. Услыхал, что лабари жив, чуть в пляс не пустился. Такой старик ваш дедушка! Дай Боже всем молодым!» Рана лабари оказалась легкой. К концу недели он уже снова появился в суде. Дрейфусары встретили его овацией. Антидрейфусары – звериным ревом и градом угрожающих писем. «Если ты, мерзавец, не уберешься из Рена, тебе не жить! Прикончим! На этот раз, будь спокоен, не промахнемся!» Процесс в Рене продолжается. С прежним блеском ведет защиту лабари. Но чем дальше, тем все более становится ясно. Дело безнадежное. Дрейфуса осудят вновь. «Как вы не понимаете!» — ворчит на нас дядя Мирон. «Чего же можно ожидать от кастового суда?» «А что это кастовый суд?» — спрашиваю я. «Ну как бы тебе это получше объяснить?» «Понимаешь, есть правильный суд и неправильный. В правильном суде рассуждают так. Вот этот человек поступил против закона. Значит, он виноват и должен быть наказан. Кто бы он ни был, все равно. Он совершил преступление. Его надо наказать. Но мы живем в кастовом обществе. И у нас важно не самое преступление, а то, кто его совершил. Если преступник из высшей касты, его оправдают. Если невинный из низшей касты, его осудят. Это очень плохо, ужасно. На следующее утро я, конечно, передаю Степе и Шниру слова дяди Мирона. Они, понимающе, переглядываются, и Шнир говорит мне серьезно. «Ваш дядя, конечно, образованный человек. Но вот, понимаете, есть такие вещи, которых не знают и образованные люди. Ваш дядя сказал вам не самую правду, а только около правды. Каст нету, есть классы. Подробно об этом вы узнаете в свое время, может быть, даже скоро. А пока вам надо знать одно. Правящий класс всегда прав и в жизни, и на суде. А угнетенный класс всегда считается неправым. А нельзя сделать так, чтобы этого безобразия не было?» – допытываюсь я. «Можно», – отвечает Шнир, снова переглянувшись со Степой. «Люди борются за это. Это называется классовая борьба. Понимаете?» Процесс подходит к концу. И уже ни у кого нет надежды, что он завершится благополучно для Дрейфуса. Кончается и лето. Скоро начнутся занятия в институте. Большой куст орешника под нашим окном в ветреные дни уже не просто шуршит ветвями, словно что-то бормочет. Нет, теперь ветви его стучат в стекло твердыми ореховыми лапками. В каждой такой лапке от 1 до 5 светлых пальчиков орешков, иногда и больше. Лапки стучат в стекло, они зовут в лес, в поход за орехами. Мы так устали от целого месяца волнений.